Глава 15. Хвост из затылка. «Фрау Боммер, ваша девушка выполняет свои обязанности великолепно, и я восхищен ее данными и профессионализмом. Поэтому я требую, чтобы контракт был оплачен ей в полном объеме. Но дело в том, что я сам выбираю, с кем мне спать». Было раннее утро. Из приоткрытых окон лился весенний воздух и доносилось пение птиц. Телерадиола играла что-то похожее на липси. Экономка стояла перед Виктором, несмотря на настойчивое приглашение сесть. «Да-да, конечно, это есть наше упущение из виду. Для почетный гость, для сам рейхсфюрер должен быть предложен выбор. Какой тип дам вы хотели бы иметь? Блондинка, брюнетка, шатенка, другой цвет. Высокая, низкая, худощавая, пышка, культуристка, простушка, вамп, скромный, вульгарный, иные предпочтения. Немецкий тип, французский, итальянский, скандинавский, северный, западный и восточный славянский, романский, греческий. Как и лучше одеться? Все есть, будет подобрано, как ваша воля. Может, господин желает две девушки или три?» «Да это не экономка, просто порносайт какой-то». «Спасибо, но мне вообще не надо продажных женщин». «Простите меня, я немного не понимаю. Когда мужчина в путешествии один, ему физически требуется такая услуга, как ванна или бритва». «Но с бритвой все нормально, хорошая». «Например, в Вермахте есть целая система учреждений, где имеет девушка обеспечить, согласно талоны, если вдаль от города особенно. Количество и качество услуг зависит от звания и заслуги перед фюрер. Такая услуга требует каждый мужчина». «Ну, значит, я не каждый». На лице фрау Боммер отразилась некоторая растерянность. «О, простите, я, кажется, понимаю. Это запрещено в рейх, но для почетный гость может быть подобран мужчина». «О, не надо! Я не отношусь к меньшинствам». «Простите, я не понимаю, что есть меньшинством?» «Ну, я не отношусь к альтернативному стилю». Недоумение не сходило с лица экономки. «Я от традиционной ориентации». Но опять непонятно. «Короче, я гетеросексуалист». Фрау Боммер закивала. «Да-да, я понимаю. Ну что ж тогда? Да-да, простите. Я должна быть догадливая сразу. Герр Виктор нужна дама, но для фантазий, запрещенных в СССР». «Блин, ну ты и достала. У нее тут в Европе какой-то культ озабоченности. Нет, скорее, это культ поддерживания обычным гешефтом. Кого-то используют, а кто на этом деньги делает». «Ага, нужна. И эта дама вы». «Я?» Фрау Боммер была ошеломлена. Вы идеально подходите для фантазий, запрещенных в СССР. Я скажу Альтеншлоссеру, что прислали вас». «Помилуйте!» Экономка сошла с лица. «Я иметь муж и 5 детей, пожалуйста!» «Послушайте, фрау Гетруда», — сухо сказал Виктор, «если вам противно мое предложение, почему вы считаете, что ваше предложение не противно мне? Мне не нужна продажная любовь, любовь, раздавленная до услуг удовлетворения похоти. Но разве это трудно понять?» Экономка взяла себя в руки и задумалась. Очевидно, сказанное Виктором выходило за рамки установленного ордунга и требовало глубокого философского осмысления, недоступного для менеджеров нижнего уровня. «Кажется, я понимаю. Мне это рассказывали. Русские за границей имеют такое состояние, его называют ностальгия. Они хотят иметь то, что напоминает их об отчизне. Герр Виктор, нужно общество приличной дамы для приличной светской беседы про отчизну. Березки, русские поля, охота. Я правильно понимаю?» «Уговорили. Согласен. На общество приличной дамы для приличных светских бесед в этом уединенном месте. Но если вы опять какой-нибудь...» «Нет-нет. Все будет точно согласно требований. Никакой проблемы». В библиотеке Виктор увидел горничную, которая протирала крышки книг. «Фрайлен Лиза, я договорился, вам все оплатят». «Спасибо!» Лиза восхищенно засияла. «Жаль, что я в рабочем. Я так хочу вас расцеловать. Герр Виктор очень благородный. Его надо любить без всякого контракта». «Ладно. Встретите еще в жизни человека, которого будете любить искренне, горячо и без всяких контрактов. А когда у нас положен завтрак?» «Можно сейчас. Я побежала сказать кухарке». «Спасибо, Герр Виктор, спасибо». «Да, Лиза, еще один вопрос. Это правда, что в польской провинции сейчас ненавидят русских?» «Многие да, но это не так давно. Сейчас, когда с СССР другие отношения, и Бильдфунг на телезрении много рассказывают, что была Речь Посполитая, и Москва была польская, а потом все это как бы русские залили кровью». «Конечно, вы же видите, какие мы страшные». «Так рассказывают, да. На Уфа сняли кинокартину «Тарас Бульба». «Очень страшно. Там у русских выбритые головы и хвост из затылка. В картине русский вождь Тарас Бульба осаждает польский город. Жители умирают с голода, и сын русского вождя принес немного еды в город дочери воеводы. И за это Тарас Бульба его убил. А потом он заживо сжигал польских девушек в церквях и бросал в огонь младенцев, а евреев утопил в реке. Есть люди, которых это просто потрясает. Бедный Гоголь. Не ту он рукопись сжег. Эх, не ту. Понятно, Лиза. Если будут показывать, что русские людоеды, считайте, что это очень древний миф. Мне бы очень не хотелось, чтобы для моего завтрака кого-нибудь принесли в жертву. Герр Виктор веселый человек. Я побежала накрывать на стол. Оставшись один в библиотеке, Виктор задумался. Разговор с экономкой, конечно, вышел дурацким, хотя не по его вине. Но почему они так хотят его в постель баб положить? Рассмотрим факты, решил Виктор. Горничная знает, что в доме микрофоны и фотокамеры, хотя если здесь тотальная прослушка, догадаться несложно. Экономка знает, что он, Виктор, русский, а не русскоязычный тибетец. Значит, она хотя бы частично в курсе операции. А если она так настаивает, значит, спецслужбы хотят, чтобы у него был контакт с женщиной. Но почему? Версия первая. Склонить к переходу на свою сторону. Отпадает. В таком дебильном виде, как предлагалось, это приведет скорее к обратному. Версия вторая. Выудить какую-то информацию. Но если он всю ночь станет рассказывать о нанотехнологиях или протоколе TCP-IP, это будет полный бред. Значит, информация должна быть довольно краткой и заведомо известна Виктору. Например, причины провала нейрофагов. Допускаем. Версия третья. Чтобы скомпрометировать. Но тут непонятно, в чьих глазах. МГБ, его репутация неинтересна, и после отправки обратно они могут вообще отрицать его существование. В его же реальности компромат автоматически списывается на фотошоп, даже если предъявят негативы. Хотя в ведомствах Гиммлера этого могут и не знать. Впрочем, если они всерьез рассматривают переброску фоток в наше время, то почему они не знают ничего о фотошопе? Ну, в общем, с этим вариантом не ясно. Версия четвертая. Евгеника. Нацистам нужен биологический материал человека из будущего. Очень даже логично. Хотя могли бы при их общей незакомплексованности предложить более открыто. В общем, до конца не ясно, резюмировал Виктор. Он думал о том, что с ним вообще здесь иногда происходили такие вещи, которые трудно поддаются объяснению. Ну, например, почему Ковальчук давал ему Деринджер с холостыми патронами? Деринджер не шумовое оружие, она предназначена, чтобы стрелять на поражение. У него всего два патрона, но мощных, с большой останавливающей силой, чтобы у нападавшего сразу возник травматический шок. Какой смысл заряжать его холостыми? Хотя, возможно, расчет как раз и строился на том, что нападающий подумает так же. Значит, Ковальчук считал, что нападающий будет умным и хорошо разбирается в оружии. А почему тогда холостыми? Вот тут кто его знает. Может, нападающего надо было им живым брать, а может, просто боялись несчастного случая при обращении с оружием. Ладно, что об этом рассуждать? Деринджера все равно вот здесь нет.